час рождения. Каждые 2 часа в сутках подвержены влиянию определенной планеты. Этот метод довольно точен в определении характеристики человека, поэтому я решила здесь его представить. Эта информация может помочь в определении ректификации времени рождения, если это по каким-либо причинам неизвестно. Конечно, это поможет получить только приблизительную информацию. Есть и другие методы определения ректификации. К тому же нужно знать многое о человеке, которому определяют час рождения. Рождение с 12 часов ночи до 2 часов ночи. В это время идет влияние планеты Меркурий, наделяющий человека любопытством, умением заводить новые знакомства, а также способностью решать сложные проблемы. Такой человек легко проходит через трудности, успешен в учебе благодаря своей общительности. Излишнее любопытство и неумение вовремя промолчать могут навредить, подпортить репутацию и, конечно, привести к серьезным конфликтам. Рождение с 2 часов ночи до 4 часов ночи. Эти часы находятся под влиянием Венеры. Рожденные в эти часы хорошо разбираются в людях, готовы прийти к другим на помощь в трудную минуту. Такие люди очень трудолюбивы, могут выполнять работу и чего-то добиваться даже ценой собственного здоровья. Успеху мешают неумение идти на компромисс, страсть к тратам, повышенное чувство собственности. Эти люди будут успешны в делах и в любви, если постараются развить в себе позитивные черты характера. Рождение с 4 часов утра до 6 часов утра. Эти часы находятся под влиянием планеты Марс. Для таких людей характерны такие качества, как честность, упрямство, независимость. Эти люди обладают лидерскими качествами, что помогают занимать руководящие позиции. Ко всему в жизни они относятся очень серьезно, что ведет к самостоятельности. К негативным качествам относится эгоцентризм, а также мешает прямолинейности в личных отношениях. Рождение с 6 часов утра до 8 часов утра. Этот период времени находится под влиянием планеты Нептун. Такие люди имеют много талантов, способность достичь больших успехов в искусстве. Они обладают тонкой душевной организацией. Помешать успеху могут самокопание, сомнения, неумение отделять важное от второстепенного, а также страхи. Необходимо развивать уверенность в себе и независимость от окружения, иначе иллюзии станут причиной неудач и проблем. Рождение с 8 часов утра до 10 часов утра. Эти часы находятся под влиянием Урана. Такие люди располагают к себе других, всегда готовы помочь. Их призванием является помощь нуждающимся, избавление от душевных и телесных страданий. К негативным чертам характера относятся излишняя самокритика, неумение абстрагироваться от чужой беды. Сострадательность может сильно навредить такому человеку, если он будет иметь дело с манипуляторами. Рождение с 10 часов утра до 12 часов дня. Это время находится под влиянием планеты Сатурн. Такие люди могут стать политиками или общественными деятелями. Они обладают силой воли, уверенно идут по жизни, завоевывая авторитет, не склонны действовать спонтанно, не выносят предательства, способны отомстить тем, кто действует против них, но при этом не переходят границы дозволенного. Ценят в людях искренность. Волевой характер этих людей сочетается с заботливостью. Рождение с 12 часов дня до 2 часов дня. Эти часы находятся под влиянием планеты Юпитер. Такие люди ищут себя в разных областях. Они неусидчивы, любят приключения. Если смогут вовремя остановиться и проявить сноровку, то успех может прийти к ним в раннем возрасте. Для этого необходимо развивать силу воли, чтобы не бросить начатое дело, переключившись на что-то новое. Рождение с 2 часов дня до 4 часов дня. Этот период времени находится под влиянием планеты Плутон. Это целеустремленные, оптимистичные люди, умеющие справляться с неудачами, что позволяет им быстро достигать благосостояния и того, что желают. К негативным чертам характера относится импульсивность. Это может принести вред, так как заставляет действовать безрассудно и стремиться к ложным целям. Рождение с 4 часов дня до 6 часов вечера. Эти часы находятся под влиянием планеты Венера, однако имеются отличия от влияния Венеры в ночные часы. В это время рождаются люди, обладающие чувством такта, мягкостью, чуткостью, романтичностью, склонны к идеализму, умеющие сглаживать конфликты. Поиск настоящей любви часто является главной целью жизни этих людей, что часто наносит им травму, заставляя каждый раз разочаровываться. Рождение 6 часов вечера до 8 часов вечера. Этот отрезок времени управляется планетой Меркурий. Люди, рожденные в это время, способны добиваться своего любыми способами. Они берут от жизни все и умеют этим наслаждаться. Плохо то, что во всем этом они не могут остановиться. Излишняя доверчивость может привести к проблемам и притянуть врагов. Рождение с 8 часов вечера до 10 часов вечера. Этот промежуток времени находится под управлением Солнца. Рожденные в эти 2 часа являются настойчивыми и смелыми людьми, которые умеют добиваться своего. Но они часто ленятся и стремятся получить успех за чужой счет. Если такой человек сумеет побороть в себе лень и желание использовать других, то он сможет управлять своей жизнью, сделать прекрасную карьеру и найти настоящую любовь. Рождение с 10 часов вечера до 12 часов вечера. Этот промежуток времени находится под управлением Луны. Для этих людей очень важна внутренняя гармония, есть склонность к философии. Им присуща холодность, мешающая общению, но с родными и близкими людьми могут раскрываться в полной мере, проявляя ранимость, заботливость. Они могут преуспеть в любой сфере, если смогут побороть внутренние страхи и перестанут во всем сомневаться.